Старец Константин. Христа ради юродивой. Незлобивый и молчаливый Христа ради юродивой старец Константин Ангелис родился 10 февраля 1898 года в Додонской Каленце, что в Эпире. Его отца звали Ставрос, а мать Анфула. Нам неизвестны подробности первых лет его монашеской жизни, но мы знаем, что он начинал свою монашескую жизнь в монастыре Дионисия. На протяжении многих лет замечали, что он время от времени появляется в районе Корей и останавливается там в одной заброшенной келии Кутлумужского монастыря. Раньше это был скит Филадельфов, посвященный святому Георгию. Там, в углу полуразрушенного дома, где крыша протекала меньше и где не так сильно дуло через выбитые окна и двери, прямо на полу он набросал каких-то ветхих одеял, сидя среди которых был похож на орла в гнезде. По внешнему виду о старце Константине нельзя было сказать, кто он такой, потому что только скуфья да борода указывали на то, что он монах. Он всегда носил старую шинель, на поясе туго перетянутую веревкой. В ней он был больше похож на мирянина. Однако внутренне он был облечен в благодать ангельского образа, которая отражалась на его лице. Видевшие старца издали, думали, что это какой-то несчастный нищий человек или сумасшедший. Но, подойдя ближе, можно было рассмотреть его светлое лицо, и тогда становилось ясно, что этот благословенный человек скрывает в себе какую-то тайну, и нельзя считать его безумным. Напротив, безумными казались те, которые говорили о старце Константине, что он сумасшедший. Отец Костас, так его звали, живя в описанных выше условиях и совершенно не заботясь о самом себе, а также никогда не моясь, несмотря на это, был совершенно чистым, так как жил жизнью птицы небесной. С людьми он говорил редко, а с Богом посредством непрестанной молитвы постоянно. Часто его ум был восхищаем горе. Когда он приходил в себя, делал какие-то движения руками, чтобы ввести в заблуждение окружающих, и, не сказав ни слова, уходил прочь. Для мирских людей такое его поведение было, конечно, соблазнительным. Даже когда он говорил им что-нибудь пророчески, его слова казались им бессмыслицей. Когда, бывало, рядом с ним разговаривали, старец Константин не следил за ходом разговора, потому что молился, и его ум пребывал в Боге, и снова его принимали за блаженного. Нужно было много раз настойчиво переспрашивать отца Константина, чтобы получить ответ, но и тогда можно было услышать лишь 2-3 неразборчивых, но пророческих слова. Однажды к нему пришел юноша, желавший стать монахом, но всюду встречавший одни препятствия, воздвигавшиеся по зависти лукавым. Еще издали, завидев его, старец Константин говорит ему: «Иоанн, почитай про святого Иоанна Дамаскина, посмотри, что он претерпел». Иоанн, услышав это, сначала ничего не понял, но когда прочитал житие святого Иоанна Дамаскина и увидел, что тот перенес от безрассудного и сурового старца, а также узнал о великом терпении святого до тех пор, пока Бог не вступился за него, то и сам стал все терпеливо переносить. Таким образом он укрепился и преуспел в монашеской жизни. Однажды совершенно случайно с Константином повстречались 3 монаха, которые стали его расспрашивать, стоит ли им идти в монастырь. Тот ничего не отвечал. Один из них продолжал настойчиво спрашивать, и тогда старец пробормотал несколько слов. Сказанное им показалось тогда несуразицей, однако через несколько лет его пророчество сбылось. Старец Константин имел внутреннюю чистоту и поэтому издали все ясно видел. К сожалению, некоторые из нас, несчастных, по неразумию, из-за того, что он жил среди развалин, считали человека Божия несчастным человеком. Он же, хотя и жил среди развалин, непрестанно возводил храм своей души, которая стоит дороже всего мира, по словам Христа. Как я уже говорил, в углу келии среди развалин было его убежище из нескольких одеял. Рядом находились псалтирь и часослух. Из хозяйственной утвари у него была жестянка из-под консервов с проволокой вместо ручки. Это было все его богатство. Каждую субботу он имел обычай посещать 2-3 кунака, представительство монастырей в Корее, где ему насыпали в его жестянку часть от избытков укрух. Он приходил всегда молча, ни о чем не прося, у него было особое благородство. Если в это время все были заняты, старец уходил с пустыми руками. Изредка он заходил в лавку, набирал себе в пригоршню 5-6 маслин и уходил. Лавочники считали это большим благословением для себя, потому что любили отца Костаса. Если кто-либо незаметно подкладывал ему в карман денег, он также незаметно оставлял их в лавке. Так тихо, подобно незлобивой овечке, и жил отец Костас в уделе Божией Матери. К сожалению, 11 лет назад, в 1969 году, произошло следующее. Из-за множества мерзких европейцев, которым он, появляясь в Корее, попадался на глаза и которые считали его сумасшедшим, власти направили человека Божия в сумасшедший дом. Там, в больнице, врачи проверили его и ничего у него не нашли. Голова у него работала отлично. Но мы, поверхностные современные люди, судящие по внешности, нанесли ему еще одну обиду. Хотя врачи признали его совершенно здоровым, из сумасшедшего дома он был отправлен в дом престарелых. Там, в Фессалониках, совершенно неожиданно для себя оказавшись среди мирского окружения, он забился в угол и непрестанно читал молитву Иисусову. Из его глаз, не переставая, текли слезы, похожие на бисер. Когда я узнал, что отец Костас перенес такие страдания и теперь находится в доме престарелых, то попросил сестру из канцелярии позаботиться о нем. Конечно, в доме престарелых было лучше, чем в сумасшедшем доме, однако, как бы здесь ни было хорошо, для отца Константина, столь любившего безмолвие, удел Божией Матери был лучше всех дворцов на свете. Несчастный старец, недоумевая, говорил сестре: «Зачем меня сюда привезли?» Здесь Христа ради юродивый, настрадавшись из-за нас, по-мирски умных, провел остаток своих дней. Неважно, что отец Костас почил в доме престарелых, а не на Святой Горе. Важно то, что мудрейший Христа ради юродивый отец Константин проснулся, как мы верим, в раю. Да будут с нами его молитвы. Аминь.